Она подошла к толпе детей и развела ее руками легко, как тополиный пух. Они обнялись с Петром Ивановичем и трижды поцеловались. — Кто у тебя в машине? — спросила Серафима. — Познакомься. — Это Джон, — сказал священник. — Приехал к нам из Америки. Но, говорит, по-русски лучше любого русского. Его обучал языку бывший полковник Белой армии, дворянин, нечто нам с тобой. Джон, познакомься. Серафима Павловна Нифонтова, директор и воспитатель интерната, мой добрый товарищ. Половинкин нехотя вылез из машины. Джон, спросила Нифонтова, крепко здороваясь за руку и внимательно, прямым жестким взглядом изучая Половинкина. Мне знакомо ваше лицо. Надеюсь, вы не привезли нам из Америки колорадского жука. Мы только вчера его с картошки обобрали. Все-таки где ж я могла вас видеть? Джон — сирота. Зачем-то сказал Чкамасов. Тогда понятно, — успокоилась Серафима. У всех сирот есть что-то общее в лицах. И как в вашей Америке живется сиротам? Вопрос был задан так бестактно, что Джон с Чкамасовым удивленно переглянулись. У вас... «Тоже есть дети, брошенные родителями?» Не смущаясь, продолжала Нифонтова. «Бывает», — сквозь зубы отвечал Половинкин. «Я слышала, что вы живете богато. Зачем людям, живущим богато, бросать своих детей? Зла и нищеты хватает и в Америке», — Серафима поджала губы. «А в таком случае зачем ваше богатство?» «В Америке», — вдруг разволновался Половинкин. «Нет таких отвратительных детских домов, где директор не имеет средств даже нанять повара и уборщицу и приглашает их из соседней деревни. Там девочки не бегают ночью зимой в холодный деревенский туалет». «У нас сделали теплый туалет», — растерялась Нифонтова и вопросительно сердито взглянула на Чкамасова. «Я и ничего ему не рассказывал», — Петр Иванович развел руками. «Недавно?» — саркастически спросил Джон. «Идемте-ка чай пить», — сказал Чкамасов. «Ура!» — завопили дети, которым беседа взрослых показалась слишком затянувшейся. «А вы конфет привезли?» «Привез! Привез!» — говорил священник, весело шагая по дорожке в окружении детей, уже вытащивших из Нивы множество коробок и свертков. «Но прежде мы с вами исповедуемся. Вы грехи свои на бумажке выписали, выписали. Что сделаем с ними?» «В печи их, в огонь их. А для чего?» «Чтобы бесы от дыма вздохнулись. Молодцы! Ай да, бесов выкуривать!» «Разве вы не идете с нами?» — спросила Нифонтова Джона. «Я хотел бы погулять в вашем саду». «И прекрасно! У нас в саду хорошо». Джон лежал на спине в тени раскидистого яблоневого дерева, в невысокой, недавно скошенной и потом особенно остро пахнувшей траве. Большие желто-красные яблоки висели прямо над его лицом, грозя упасть, но Джон не видел их. Слезы душили его. Им были ненавистны и Чкамасов, игравший с детьми в идиотские игры с бумажками, и Нифонтова с ее дешевой моралью. Эти дети, бедно одетые, постоянно недоедающие, изображающие радость от встречи с гостем, хотя каждый в это время мечтал только о подачке, только о том, чтобы что-то урвать себе от привезенных подарков. Память стремительно возвращалась к нему. Это было самое мучительное и нежелательное, но и самое необходимое, без чего с этой секунды он не смог бы жить. Он вернулся к машине с равнодушным выражением на лице. Возле Нивы стояла девочка лет 10-12, с ненормально большой головой и кривыми ножками, мешковато обтянутыми, выцветшими до желтизны розовыми колготками. Она задумчиво ковыряла в носу и с любопытством рассматривала запасное колесо на задней дверце машины. Заметив Джона, девочка пустилась на утек. — Постой! — крикнул Джон. Девочка вернулась. — Васька! — заговорщически сообщила она, поджав губы, как взрослый. — Конфеты у меня отобрал. Джон стал рыться в карманах. В одном из них лежали доллары. Не раздумывая, он протянул девочке новенькую 100-долларовую купюру. Та внимательно изучила ее и вернула обратно. За это ничего не дадут. Здесь нет дяди Ленина.